Эпилог. Похоже, ждать с объявлением решения об образовании графства никто не стал. Так что решили это сделать сразу после небольшой церемонии, совмещенной с пиром в замке Реда. Поэтому уже спустя всего несколько дней мы вновь собрались, но уже в теперь графском замке. Конечно, визуально он ничуть не изменился, но статус у него теперь совершенно другой. И думаю, моему другу также вскоре понадобится помощь с укреплением обороны. Не дело это, когда замки вассалов укреплены лучше сюзерена. Конечно, Артур на такое не обиделся бы, но вот кто другой на его месте мог затаить обиду на подобное? А уж мне такого точно не нужно, особенно учитывая, что замок строится на века, и не хотелось бы, чтобы это стало причиной конфликта между нашими потомками спустя много лет. Но все это будет потом. Сейчас же главным было предстоящее событие. «Крис, ты наконец прибыл. Рад тебя видеть!» Встречал меня Артур при въезде в его замок. «Пойдем со мной. Лошадей и свою стражу можешь оставить тут, о них позаботиться». «Хорошо», — кивнул я, спешиваясь. Фраза его, если честно, прозвучала немного двусмысленно, что меня даже немного развеселило. Вообще давно я уже не посещал его замок. Хотя визуально тут ничего особо и не изменилось с тех пор, как мы захватили его. Разве что количество людей увеличилось, среди которых большинство было наемниками из нашего отряда. «Я жутко нервничаю. Зачем вы вообще все согласились на это? Я ведь еще очень молод. Какой из меня граф?» Было видно, что Артура слегка потряхивало от напряжения. Похоже, для него было непривычно быть в центре внимания стольких людей. Хоть он и стал капитаном наемников, но прошло слишком мало времени, чтобы привыкнуть к такому. Ведь раньше он командовал лишь только нашим небольшим отрядом. Впрочем, я уверен, что вся эта нервозность вскоре пройдет. «Успокойся. Ничего особо не изменится. Ну, станешь ты графом. Ну и ничего страшного. Мы ж тебя не бросим в любом случае. Да и граф не сильно отличается от барона. Просто подданных больше». Попытался я его успокоить. «Ну так может, ты и станешь им, раз говоришь, что ничего не изменится? Ты, как мне кажется, куда лучше подойдешь на эту роль». С надеждой спросил он. «Не, выбрали тебя. Значит, так и будет. А меня вряд ли примут. Теневиков обычно опасаются, они возвеличивают. Да и если честно, между нами, мне совсем не нужно такое внимание, которое будет приковано к тебе. Я уж лучше постою рядом, за твоей спиной». «Ну вот сам говоришь, что все обратят внимание. Я ведь буду лицом всего нашего объединения. А какой из меня представитель, если я даже манер толком не знаю?» «Научишься. Ну а если нет, то и не страшно. В баронствах тебе манеры особо и не нужны, так как тут почти никто их не соблюдает. Ну а если вдруг придется встречаться с аристократами из королевств, то ничего страшного. Ты из диких и необразованных баронств, тебе все сойдет с рук. Да и проучился же ты год в академии, среди аристократов, значит, все нормально». «Ну, может, ты и прав». Подумав над моими словами, немного успокоился Артур. «Все уже собрались?» «Нет, еще ждем. Но обещали скоро быть. К вечеру, когда начнется церемония, все точно появятся». Поболтав еще немного, мы дошли до покоев, выделенных мне, где и разделились. Я же, совершив водные процедуры после поездки, очистил свою одежду от скопившейся пыли. Конечно же, на таком мероприятии я мог бы заморочиться и достать парадный камзол, но не стал. В своем привычном плаще со скрытым лицом мне было намного комфортнее, да и безопаснее. Я не планировал раскрывать свое лицо широкому кругу людей, даже на этом мероприятии. Думается, мне Артур ничуть не обидится. Все же он сам был бы не против пойти в том же, в чем обычно. Но ему, как главному виновнику торжества, не получится откосить от этого, так что завидовать он мне станет точно. Даже удивительно, где он за столь короткое время смог раздобыть парадную одежду. Ближе к вечеру, когда все наконец прибыли, началось основное действо. В главном зале собрались все важные люди будущего графства, будь то бароны или командующие войсками. Вновь были вытащены бочки вина из подвалов для обычного люда. В общем, праздник намечался весьма неплохим. Конечно, я сам не то чтобы особо горел в нем участвовать, предпочтя отдохнуть в одиночку. Но такое событие должно пройти громко. Это традиция. И не проведи его по правилам, люди бы этого просто не поняли. Впрочем, разориться Артур точно не сможет, так что ничего страшного. Но вот, похоже, основное действие началось, когда Артур вышел к своему своеобразному трону для приемов. «Господа, попрошу тишины!» В первую очередь успокоил он зал. «Рад вас всех здесь видеть. Думаю, многие уже знают повод, по которому мы тут собрались. Ну а кто не знает, я, пожалуй, объявлю его. Совместным решением баронов Дарка, Тонга, Больда, Касара, Готфри, Рифа и меня было принято решение о формировании графства, где я был выбран в качестве сюзерена». «Ура!» Раздались различные выкрики со всего зала и стихли, только после того, как Артур поднял руку для привлечения внимания. «Рад, что для вас эта новость оказалась радостной. Для меня же она была довольно неожиданной, но я постараюсь оправдать оказанное доверие». Речь его звучала весьма неплохо, хотя мне чем-то напоминала речи наших политиков, которые только обещают, но ничего не делают. Ну уж Артур-то точно не такой. Хотя и забавно в феодальном мире слышать про то, как его избрали. Но такое тоже случается, когда нет кого-то по закону претендующего на титул. Все же короли ведь тоже когда-то стали королями. Хотя, думаю, большинство из них все же добились этого силами своих армий и личной силой, подчиняя несогласных. Ну и, конечно же, хоть такой вариант выборов и возможен, но только из равных друг другу людей. Уж обычный крестьянин тут бы точно не смог ничего добиться. Хотя, если это чрезвычайно сильный маг в первом поколении, то, возможно, шансы и были бы. Но что-то я увлекся. «Похоже, пришло время нам выполнить свои прямые обязанности вассалов, дать клятву верности», — взял слово Тонг. И, встав на одно колено перед Редом, молвил. «Я, барон Тонг, перед всеми богами клянусь в верности графу Реду. Обязуюсь выполнять его приказы и защищать его честь и владение. Засим объявляю себя его человеком». «Я принимаю вашу клятву», — передал Артур в его руки меч и поднял его с колен. Похоже, мечи на этот случай были подготовлены заранее, хотя и не выглядели особо представительски. Похоже, использовались самые обычные солдатские мечи. Видать, сказалось отсутствие времени на подготовку. Тонг же, конечно, приносил клятву верности без личного оружия, чтобы показать свое доверие сюзерену. Вскоре после него все остальные повторили эту процедуру. Впрочем, как и я. Хотя, если честно, то свое скрытое оружие я убирать не стал. Не по себе мне было без него, даже учитывая, что я маг, и сам по себе оружие. Но, думаю, в этом нет ничего страшного. Хоть и нарушает немного традицию. Впрочем, если никто не видел оружие, значит, его и нет. Вполне возможно, что и у моих коллег также было спрятано по скрытому клинку. Наше баронство – неспокойные места, так что тут даже маги стараются лишний раз не расставаться со своей сталью. «Вот и все. Клятвы принесены. А значит, с этого момента я официально объявляю о формировании нового графства в наших землях», — поднял Артур свой бокал с вином. «Ура!» Вновь раздались крики радости из зала, и бароны все как один повторили действия своего господина, торжественно подняв бокалы и осушив их в один присест. «Ну а теперь давайте отпразднуем это событие!» И с его словами началась привычная нам по отряду наемников пьянка. Разве что проходила она немного культурнее из-за присутствия начальства в лице баронов. Да и сами бароны старались не опозориться перед своими подчиненными. Длилась она всю ночь, так что времени у всех было достаточно, чтобы отдохнуть так, как желает этого их душа. Было заметно, что некоторые люди вскоре стали удаляться вместе с симпатичными служанками. Что ж, они тоже люди и также хотят отдохнуть, так что если все по взаимному согласию, то это вполне неплохо. После окончания этого празднества я долго думал обо всех произошедших со мной событиях. Было трудно и опасно, но я смог решить все проблемы и, похоже, наконец, настало время слегка расслабиться. Мне давно стоит поднажать на тренировки в магии и фехтовании, так как из-за постоянных разъездов получались они у меня крайне несистематическими. Да и вообще, дел у меня будет много. Но, надеюсь, уже не таких напряженных, как раньше. Конечно, у меня еще все впереди. Но на данный момент я возвысился на ту высоту, которая для меня сейчас наиболее предпочтительна. Наверное, многие подумают, что я зря отказался от графского титула. Ведь Артур не горел желанием его принимать. А я, скорее всего, был бы вторым в списке возможных кандидатов и мог легко получить этот титул себе. Но тут все не так просто. Влияние на жизнь графства у меня будет и без того достаточно значительным. Становиться графом – это значит направить на себя внимание всех заинтересованных лиц, а соответственно и короля, и герцога королевства, из которого я сбежал. Для меня это был бы крайне опрометчивый шаг. Но вот само образование графства мне только поможет. Ведь тогда я стану не одним из двух баронов, которым принадлежит новый торговый путь, а лишь вассалом графа, с которым теперь он и будет ассоциироваться. Артур отлично подойдет, чтобы стать фигурой, отвлекающей на себя внимание всех заинтересованных лиц. А я буду скрываться в его тени, пока не свершится моя месть. Ведь чтобы существовала тьма, нужно, чтобы был свет, и мой друг Артур станет этим ослепительно ярким светом, чтобы я мог продолжать действовать из тени. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.